Кажется, мы поймали кураж и с упоением придумывали способы снижения военной и экономической мощи врага. Дошло до того, что можно поджечь лес на его участке. Лето выдалось сухим. Лесные пожары — не редкость. А наши с Пихтиным владения находятся далеко друг от друга и разделены рекой, так что вероятность перехода пожара на участке Чернобурского леса невелика. Мы так увлеклись, что не сразу расслышали стук в дверь. Я строго-настрого запретил кому-либо входить, поэтому стучавший становился все настойчивей, пока мы не обратили внимания. «Войдите», — сказал я. В комнате появился дворецкий, держа в руках мой звонящий мобилет. Я посмотрел на экран. Это был директор Чернобурского леса. «Слушаю, Роман Сергеевич». «Георгий Петрович!» — трагическим тоном воскликнул тот. «Все пропало! Конец! Конец всему!» «Без паники, уважаемый!» — нахмурился я. «Что случилось?» «Лес горит! Все наши участки в огне! Нечего нам будет добывать! Все пропало!» «Пожарных вызвали? В Лесосибирске дежурит сильный маг воды». «Вызвали, работают!» — простонал директор. «Но поздно уже! Все сгорело к чертовой матери!» Что же, получается, не только нам пришла идея устроить диверсию в лесу. Но Пихтин начал действовать первым.